мысль о дальнейшем продвижении пришлось бы оставить. Перед мрачным входом в ущелье справа шумел поток. Большое озеро собравшейся воды преградило путь. Берега озера уже превратились в снежную кашу. Но в воротах ущелья, как и зимой, лежал высокий снежный забой, запрудивший воду. Пока она не прорвалась вперед, ущелье должно было быть проходимым. Пробравшись под самой скалой, я прошел некоторое расстояние между гигантскими черными стенами. Вверху, как и полтора месяца назад, висели огромные снежные козырьки. Вода действительно сюда еще не пробилась, но надо было спешить. С одного края озера мы нашли место, где вода доходила только до колен. Я погнал свою упряжку. Для собак это было первым крещением. Сырость они вообще ненавидят, а здесь надо было лезть в воду. Собаки заупрямились, остановились, попытались повернуть обратно. Но надо было приучаться. Впереди воды так много. Подтянув сани к краю озера, я столкнул собак в воду. Стремясь поскорее выбраться, они с визгом вытянули сани на противоположный берег. Я нарочно перевалил поскорее через снежный забой и скрылся за его склоном. Собаки, как правило, теряя из виду идущую впереди упряжку, стремятся поскорее догнать ее. Поэтому собаки следующей упряжки, поборов отвращение к воде, одна за другой бросились по следу и вынесли сани в ущелье. Дальше пошло лучше. Снег в ущелье был крепкий. Намокшие собаки, стараясь согреться, быстро бежали вперед. Мы замедляли движение, только когда надо было пройти под огромными снежными козырьками. Казалось, что иногда достаточно было незначительного сотрясения воздуха, чтобы тысячи и тысячи тонн снега рухнули вниз. Несколько таких громад, под которыми мы с Журавлевым прошли в апреле, уже рухнули. На дне ущелья лежали целые горы снежных глыб. В особо опасных местах мы останавливались, делали несколько выстрелов, и если снежные громады не падали, то, затаив дыхание, возможно, быстрее гнали собак. На выходе из ущелья, где стены его понизились, снова появились вода и размягший снег. Во многих местах обнажились камни. Здесь нам пришлось поработать. Около 5 километров, впрягшись вместе с собаками, тащили сани по размягшему снегу, то по голым камням, то по воде. За ущельем река образует долину около 2 километров шириной. Часть этой долины занята озером. Здесь был опять тот же размягший снег и кое-где вода. Мы встали на лыжи. Так прошли еще 5 километров, пока не выбрались на крепкий снег уже в фьорде Матусевича. До восточного берега земли было еще далеко, но теперь мы знали, что пройдем к нему. А приходилось бороться буквально за каждую минуту времени. Там, где прошли сегодня, завтра уже нельзя было бы пробраться. Так мы выиграли первый бой, обогнали распутицу в центральной части земли. Лагерем стали на одном из бараньих лбов. Поверхность его почти свободна от снега, и наша палатка стоит на сухой земле. Только сани в 10 метрах от нас оставлены на снегу. В лагере полная тишина. Собаки уже спят. Мы были в работе беспрерывно 1,5 суток и дьявольски устали. На трудном пути мы не прерывали съемки и обследовали обнажения. Стены ущелья оказались сложенными известняками с фауной силурийских кораллов, морских лилий и брахиопод. Далее шла область конгломерата, по-видимому, переходная ступень к Кембрию. Примечание. Силур – геологическая эпоха, для которой характерно большое развитие беспозвоночных и появление первых примитивных рыб. 9 июня 1931 года. Прошли почти 32 километра местами прекрасного, местами очень тяжелого пути. Правда, трудности были уже другого характера. Вода сегодня не беспокоила. Она в небольшом количестве скопилась только около островка, на котором стоял наш лагерь. Поверхность островка полностью освободилась от снега. Сани, оставленные на снегу, за время нашего отдыха оказались на голой земле. Весна вступает в свои права по-настоящему. Снег, там, где он лежал тонким слоем, едва прикрывавшим землю, исчезает буквально на глазах. Кое-где он испаряется, не оставляя даже влаги. На участках, покрытых глубокими утрамбованными во время метели забоями, влияние солнца еще незаметно. Только миллиарды снежных кристаллов горят и переливаются, точно бриллиантовая пыль. На таких перегонах собаки бегут играючи. Сравнительно легко мы прошли часть фьорда, занятого сползшим в воду языком глетчера. Он занимает всю ширину фьорда, около 3 километра, и лежит здесь, по-видимому, очень давно. Поверхность его покрыта огромными ледяными волнами. Собаки и сани то ныряют вниз, то взбираются на новый гребень. В первом случае надо попридержать сани, затормозить их стремительное скольжение, не допустить увечья собак, а во втором — ухватиться за воз и напрячь все силы, чтобы помочь собакам выдернуть тяжелые сани на гребень ледяной волны. И так беспрерывно, много часов. Пот струится по лицу, застилает снежные очки, струйками щекочет спину. Но движения у нас быстрые, стремительные. Журавлёв даже напевает: «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там». И собак как бы захватывает это настроение. Повизгивая, они выдергивают сани на очередной гребень и, как пушистые шары, катятся вниз. При остановке они смотрят весело, не ложатся и оживленно помахивают хвостами –